как соблюдали гигиену в древние времена. О важности личной гигиены для здоровья люди узнали не так давно. На протяжении тысяч лет человек ничего не знал о том, как передаются болезни, что такое вредные микробы и почему важно соблюдать чистоту. Из-за этого нередко возникали эпидемии, когда смертельные болезни поражали целые города и даже страны. Древнеримские термы. Несмотря на то, что о важности гигиены люди еще не знали, несколько тысяч лет назад жители Древнего Рима уже заботились о поддержании чистоты. Собственные ванны были в домах только очень богатых людей, однако для остальных были построены общественные купальни — термы. Там были бассейны с холодной и горячей водой, где люди не только мылись, но и беседовали, обсуждали новости и даже решали важные дела. Также в Риме, столице Римской империи, были открыты общественные туалеты и проведена канализация. Правда, нередко нечистоты из домов выплескивали прямо на улицу. Плохо пахнущее средневековье. В средневековье люди меньше заботились о чистоте. Чтобы принять ванну, нужно раздобыть много чистой воды, а ведь далеко не везде есть природные источники. Поэтому в Европе даже богатые люди, которым воду носили слуги, мылись раз в месяц, а то и реже. Бедняки имели возможность помыться всего несколько раз в год. В результате от людей неприятно пахло, поэтому в моду вошли духи. По улицам могли течь нечистоты, которые попадали в реки и озера. Неудивительно, что люди часто болели, а эпидемии периодически опустошали средневековые города. Долой микробов. Сравнительно недавно, около 200 лет назад, люди узнали, что болезни вызывают крошечные организмы, вирусы и бактерии, а грязь — благоприятная среда для их размножения и распространения. Именно поэтому ее нужно удалять с тела. В наши дни постоянно поддерживать чистоту своего тела стало значительно проще. Практически в каждом доме есть водопровод, а воду очищают от примесей и вредных бактерий на специальных водоочистных станциях. Если ты съешь немытое яблоко, то совсем не обязательно, что заболеешь. Но чем больше микробов попадет в твой организм, тем сложнее будет твоему иммунитету их побороть.